Маег – острый пронзающий, квинийская майка – маеглин. Мал – золотой – малдуин, малиналда, также маллорн и луга – кармаллен, что означает «золотой круг» и было названо поросшим там деревьям – кулумалда. Ман – добрый, благословенный, неизвращенный. Аман – манве, производные от аман – амандиль, араман, урманяр. Мел – любовь, мелиан, от мелианна – милый дар. Тот же корень виден в синдаринском слове «меллон» – друг в надписи «на вратах Мории». Мен – дорога, нумен, хиармен, ромен, формен. Мерев – праздник, мерев – адертад, также мерефронд – праздничный чертог в Минас-Тирифе. Минас – башня, крепость, анну Минас, Минас-Анор, Минас-Тириф и так далее. Тот же корень появляется в словах, обозначающих уединенно стоящие предметы, например, «миндолуин», «миндон», вероятно, родствен к квинийскому «миня» первый. Сравните «тар миниатур» – имя первого короля Нуменора. «Мир» – алмаз, драгоценность, в Квенье «мире». «Эле мире» – гвает и «мир дайн», «мириэль», «наугламир», «тар атанамир». Миф – серебристо-серый, мифлонд, мифрандир, мифрим. Написание ради благозвучия слегка изменено в митейфель. Мор – темный, черный, мордор, моргот, моря, мориквенди, мормегель, морвин и так далее. Мот – сумерки –